Глава 13. Локастер. Полная остановка. Конец полосы. Мы добрались до Локастера, выбившись из графика более чем на час. Не по сезону злые снежные бури налетали на Утты с востока, и экспресс был вынужден сбавить скорость до минимальной. Возникала опасность, что на крутых подъемах состав может скатиться назад. И мы чувствовали частые толчки, когда колеса вагонов пробуксовывали на обледеневших рельсах. На прямом участке, к западу от Больших Ут, поезд простоял 10 минут, пока инженерные бригады устанавливали снегоочиститель на нос локомотива. Кругом бушевал снежный шквал, и за стеклами был виден только белый вихрь. Я прошел по коридору в тамбур и выглянул в окно. В белой мгле бродили черные силуэты. Некоторые из них подсвечивались шипящими зелеными и красными сигнальными шашками. Последовало несколько толчков, металлический лязг, и подо мной задрожал пол. По внутренней связи сообщили, что мы скоро продолжим свой путь, и что даже в такую погоду путешествие совершенно безопасно. А в качестве подарка и извинения за задержку в вагоне-ресторане всем желающим подают горячий пунш. Они без нужды кутались в меха и дорогие костюмы для горнолыжного спорта. Ворчали и рассуждали на тему «А что если…» Я вернулся к Эмосу, запер двери и изложил старому другу свою теорию. «Понял зло…» – прошамкал Убер. «Понял зло…» «Все сходится, верно?» «Судя по тому, что ты мне рассказал, Грегор, да, хотя, конечно, я знаю слишком мало из того, что произошло между тобой и этим чудовищем на Синьшаре». Впервые мы столкнулись со злодеяниями Понтиуса и его ядовитого отродья здесь, на Гудрун, в 240-м. С тех пор, казалось, миновала целая эпоха. Сам Гло, известный еретик, в 240-м был мертв уже 2 столетия, после того, как его непотребные деяния пресек инквизитор Ангивин. Но интеллект Гло и энграмму его личности, заключенную в кристалле, сохранили его потомки. Мы помешали представителям дома Гло вернуть его к жизни, а впоследствии я передал кристалл на сохранение старому союзнику, Магосу Геарду Буру, из Adeptus Mechanicus. Столетия спустя, в 340-м, занимаясь делом Квиксуса, я повторно посетил отдаленную твердыню Бура на горнодобывающем мире Синьшара, чтобы получить от пленника информацию о демон-хостах. Без темных знаний Понтиуса Гло мне никогда не удалось бы победить ни Квиксуса, ни порабощенных им демонов Профанити и Черубаэля. Но мне пришлось сотрудничать с Гло. Пришлось предложить ему сделку. Я поймал его на удочку, пообещав, что в обмен на его услуги смогу убедить Бура изготовить для Понтиуса тело. И поскольку был честным человеком, сдержал слово, полагая, что если Гло и получит возможность передвигаться, ему никогда не удастся провести Геарда Бура. Похоже, я заблуждался. Во время тех частных бесед на Синьшаре Гло рассказывал мне о случае, который подтолкнул его, преуспевающего потомка одного из наиболее уважаемых аристократических домов Гудрун, к ереси Варпа. Это произошло на Квентусе 8, еще в 19-м году. Гло посещал квинтийские амфитеатры, приобретая гладиаторов для своей арены. Еще до своего падения он был жестоким человеком. Тогда он приобрел одного могучего воина с отдаленного дикого мира – Бореи, если я правильно помню. Стремясь угодить новому хозяину, боец подарил Понтиусу свое ожерелье. Это была наследственная реликвия. И ни воин, ни Гло не понимали, что она заражена хаосом. Понтиус надел ожерелье и в тот же миг попал под его власть. Столь простой поступок подвел черту под судьбой еретика, сделав его идолопоклонником и маньяком, терзавшим геликанский субсектор в течение 2 десятилетий. Я рассказал обо всем этом Эмосу. Кажется, все сходится. Ты, как я понимаю, полагаешь, что Понтиус Гло бежал из своего заточения на Синьшаре, собрался силами и решил тебе отомстить. Месть? Нет. То есть он, конечно, хотел бы отомстить мне, но, учитывая размах его замысла, вычислить и уничтожить всех, кто участвовал в моих операциях, и Иншабели вместе с ними. Иншабели был с нами на Синьшаре. Пожал плечами Эмос. Это только подтверждает мою мысль. Понтиус стремится заткнуть рот всем, кому известно о его существовании. Большинство обитателей Империума верят, что он давно мертв. Мы представляем для него угрозу только потому, что знаем о нем. Эмос нахмурился и задумчиво пошевелил губами. Что, Эмос? Ничего, Грегор. Старина. Он молча покачал головой. Скажи мне, о чем ты думаешь? Ведь существование Понтиуса Гло остается тайной только потому, что я так и не доложил о нем Ордосом. Потому что не отправил его инграмосферу в хранилище Ордо Еретикус, как должен был поступить. И свободен он теперь только благодаря подаренному мной телу. Нет. Убер поднялся и выглянул в окно, пытаясь различить хоть что-нибудь в снежном вихре. Мы с тобой уже вели подобную беседу. О Чарубаэле. Эмос обернулся, и вдруг я заметил, как он постарел. Ты инквизитор прославленного Империума человечества. Ты посвятил свою жизнь уничтожению зла в любой из трех его ипостасей – Ксенос, Малеос, Еретикус. Выполняя самую трудную работу, какая только может лечь на плечи служителей Империума, приходится сталкиваться с невообразимыми опасностями. Для того, чтобы сохранить нашу цивилизацию, необходимо использовать любое оружие, имеющееся в твоем распоряжении, пусть даже из арсенала врага. И ты прекрасно знаешь, что иногда за это приходится платить. Мы можем теперь сожалеть о твоем сотрудничестве с Понтиусом Гло, но ведь без него ты бы не уничтожил Квиксуса. Мы можем играть в «если бы» хоть целый день. Но существует простая истина. За победу надо платить. Вот мы и расплачиваемся сейчас. И на самом деле твоя оценка нынешней ситуации зависит только от того, что ты собираешься делать дальше. Исправлять свои ошибки. Уничтожить Понтиуса Гло. В этом я и не сомневался. Спасибо, Эмос. Он снова сел на кровать. А эта женщина, Тарей, как она вписывается в твою схему? Я показал ему информационный планшет с переписью населения Гудрун. Семейство Тарей принадлежало к самым низшим слоям общества. Они жили на Гудрун еще в те времена, когда Понтиус Гло вел свое органическое существование. Затем их род резко прерывается, но потом их следы обнаруживаются вновь, уже на Квентусе VIII. Думаю, что Тарей, или по крайней мере один из них, находились в свите Гло, и он взял их с собой на Квентус VIII. Мне потребуется твоя помощь, чтобы выяснить это в Лакастре. В Лакастре? Но мы же остановимся там только на 45 минут. Я кивнул в сторону окна. Скорее всего, дольше, учитывая погоду. Но тебе все равно придется действовать быстро. Я же собираюсь использовать это время, чтобы проверить состояние Эгиды. Ручка запертой соседней двери задергалась из стороны в сторону. «Грегор!» – позвала Креция. «Ты почему заперся?» Просто надо было кое-что обсудить с Эмосом. Они раздают горячий пунш в ресторане. Думаю, мы могли бы присоединиться. Дай мне еще минутку. Прокричал я в ответ. поезд дернулся и снова тронулся в путь. Я вновь посмотрел на Эмоса. То, о чем мы говорили, не должно пойти дальше этого купе. По крайней мере, не сейчас. Учти, ни Креции, ни Элине об этом знать ни к чему. Мой рот на замке, заверил меня Убер. В полдень, вырвавшись из Бурана, мы стали спускаться к Лакастру. Непогода с серой стеной двигалась за нами, скрывая из виду Утты. Но прогнозы обещали, что снежный фронт уйдет в долину. В Лакастре проводники объявили полуторачасовую остановку. Я приказал Элине сделать все, чтобы экспресс не ушел до нашего с Эмосом благополучного возвращения. Лакастр расположился в рассеченной ледниками лощине. Стены старых зданий, построенных из гранита, в отличие от традиционного для гудрун аузелита, были темно-серыми. Из-за разреженного горного воздуха и превратностей погоды здешние дороги представляли собой не что иное, как обогреваемые тоннели из Армагласа. Я нанял сервитора-носильщика и приказал ему нести меня по теплым, сырым улицам, над прозрачными крышами которых бушевали грозные снежные бури. Остановив сервитора возле офиса гильдии Астропатика, я велел ему подождать и в подтверждении своих намерений вставил в его считывающее устройство кредитную карточку. После этого внутри механизма, как мне показалось, что-то одобрительно щелкнуло, и он припал на свои паукообразные конечности, выпуская пар с гидравлики. В почтовом ящике Эгиды для меня лежало письмо от Нейла. Он сообщал на Глоссии, что быстро добрался и уже дожидается меня в Новой Гивее. Вылет с Гудрун уже был подготовлен. Эту услугу нам согласилось оказать грузовое судно под названием «Каукус». Гарлану не терпелось встретиться со мной. Я отправил ответ на Глоссии. Если позволит погода, мы доберемся до Новой Гивеи через 2 дня. По прибытии я собирался немедленно встретиться с ним. «Это все, сэр?» – спросил обслуживавший меня астропат. Мне вспомнилось, как Креция за ужином поинтересовалась, можно ли доверять Нейлу. Подумав, я добавил к посланию еще одну строчку, в которой указывал, что ситуация напоминает мне те трудные времена, которые нам довелось пережить много лет назад, на Иичан, когда мы столкнулись с Садией Колдуньей. «Отправьте это, пожалуйста», — сказал я. На станции экспресс уже подал первый гудок. Преследуемый фронтом непогоды, состав грохотал по перевалам центральных Аттенат. Несмотря на то, что теперь мы преодолевали один из самых крутых и длинных подъемов маршрута, локомотив бежал на полной скорости, стараясь опередить снегопад. Главный хребет Аттенат, который мы теперь пересекали, состоял из самых крупных вершин Гудрун – Скарно, Дорпалины, Хиладж, Веспера, Аттены. Любая из них была выше виденных нами ранее пиков вроде Монсфулько. Эти темные исполины казались циклопическими, словно восставшие на дыбы континенты. Кроме того, они были прекрасны. Необъятные просторы голубовато-белого льда, безупречно чистый снег, свет солнца, напоминающий жесткое свечение звезд в вакууме. Но еще до наступления ночи все это великолепие исчезло за стеной холодного тумана. Казалось, перед окнами опустился гигантский занавес, скрывающий солнце. Видимость сократилась до нескольких десятков метров. Пошел снег. Локомотив снова сбросил скорость. Непогода настигала нас. Я как раз наблюдал за приближающимся бураном, когда услышал, как Креция позвала из-за смежной двери. «Грегор, иди сюда. Мидея очнулась». Дроны отплыли назад, освобождая мне место. Я присел на краешек кровати. Бетанкор выглядела усталой и измученной. Чуть приоткрыв глаза, она поприветствовала меня еле заметной улыбкой. «Все в порядке. Ты ты в безопасности». В ответ она лишь беззвучно пошевелила губами. «Не пытайтесь говорить», – прошептала Креция. Я увидел любопытство в глазах Медеи, когда она перевела взгляд на Крецию. «Это доктор Бершильд, старый друг. Она спасла тебе жизнь». «А? Долго?» «Что?» «Как долго я спала?» «Почти неделю. Тебя ранили в спину». «Ох, ребра болят». «Это пройдет», — успокоила ее Креция. «Они схватили нас?» «Нет, они нас не схватили», — сказал я. «И уверяю тебя, им это не удастся». Терзаемый жесточайшими снежными бурями, локомотив еле выжимал из двигателя 60 км в час. Теперь мы путешествовали под самым куполом мира. Я несколько раз наведывался в вагон-ресторан и другие увеселительные заведения. Сотрудники экспресса устраивали для пассажиров самые разнообразные развлечения. От фуршетов и музыкальных салонов и обучения игре в карты до турниров по регициду и показов популярных гололитических феерий. Облаченный в униформу персонал выбивался из сил, чтобы осчастливить клиентов, всем своим видом старательно показывая, как им повезло. Ведь снежный шторм на Аттенатах – это самая увлекательная часть романтического путешествия, а вовсе не опасное осложнение. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что если локомотив сойдет с рельсов или его энергоустановка выйдет из строя, поезд застрянет посреди снежной бури, которая может продолжаться несколько дней, а то и недель, и все мы замерзнем. Чтобы откопать нас, придется ждать до весны. Конечно, за 990 лет существования Трансатанасского экспресса подобного ни разу не случалось. Поезд всегда прибывал в пункт назначения. Это был в высшей степени безопасный вид транспорта, особенно если учитывать маршрут, по которому ему приходилось следовать. Однако все когда-нибудь происходит в первый раз, как справедливо считают некоторые. И это простительно. Опыт, накопленный за многие годы, приучил персонал экспресса к тому, что как только налетает непогода, пассажиров необходимо постоянно успокаивать и отвлекать, иначе может возникнуть паника. Праздные богачи беспокоятся по любому поводу. В течение следующего вечера и ночи мы останавливались 4 раза. Первый раз приблизительно в 10 часов. По внутренней связи нас оповестили о том, что нет никаких причин для волнения. Просто прежде чем пересекать мост над ущельем Скарно, необходимо дождаться, пока стихнет ветер. Менее чем через 5 минут мы вновь продолжили путь. Я все еще бодрствовал, когда мы мягко затормозили и снова остановились. Взглянув на часы, я встревожился. По истечении 15 минут я сунул пистолет за ремень, повесил ожесточающую на пояс, закрыл их длинной зеленой накидкой Эмуса и вышел из купе. В темном коридоре горел тусклый янтарный свет дежурных ламп. В конце вагона на служебном мониторе, вмонтированном в деревянные панели, мерцали зеленые огоньки. Я услышал, как кто-то поднимается по спиральной лестнице и обернулся. «Все в порядке, сэр?» – вежливо поинтересовался стюарт. «Я вас собирался об этом спросить. Мне стало интересно, почему мы остановились?» «Обычное дело, сэр. Мы только что поднялись на вершину склона Скарно, и мастер-машинист приказал проверить тормоза на предмет обледенения». «Понятно. Просто рутина». «Все в полном порядке, сэр», – произнес стюарт с отлично отрепетированной уверенностью. В подтверждение его слов дежурное освещение моргнуло, и состав двинулся снова. «Вот видите, сэр», – улыбнулся он. Я вернулся в свое купе и лег спать. Еще 2 ночные остановки я едва заметил, но оружие держал под рукой. Следующий день прошел без происшествий. Погода то и дело преподносила сюрпризы. Яростные снежные атаки внезапно сменялись периодами ослепительного солнечного затишья. До ужина экспресс останавливался еще 5 раз. Обычные рутинные мероприятия. Репродуктор нашептывал, что хотя мы и выбились из графика, скорее всего нагоним время, когда во второй половине следующего дня окажемся на южном плато. Я начал беспокоиться. Заметив, как я мерю шагами купе, Креция отвела меня в ресторан пообедать, где мы пробыли достаточно долго, чтобы успеть сыграть пару партий в регицит. К Медее постепенно возвращались силы. К полудню она уже смогла сесть и самостоятельно принимать пищу. Дроны отсоединили систему жизнеобеспечения, оставив включенным лишь один монитор, на который выводились основные параметры функционирования ее организма. Мы поочередно сидели с ней. Я разрешил Элине рассказать подробности всего, что произошло с момента нападения на Спайтон Хаус. Медея выслушала ее внимательно, хотя и заметно волновалась. Настала моя очередь развлекать Бетанкор. «Ты вернулся за мной?» — спросила она, когда я вошел в купе. «Да». «Тебя могли убить?» «Не вернись я тогда. Тебя бы точно убили». «Они прикончили Джекуда», — насупившись, проговорила Медея. «Они подстрелили его, когда мы бежали по выгону». «Знаю. Я почувствовал это». «Я ничем не могла ему помочь». «Знаю». «Это было ужасно. Ведь это именно он показал мне отца. А я не смогла его спасти». «Думаю, все произошло слишком быстро. Виссаринцы — беспощадные убийцы». «Мне показалось, что упав, он звал на помощь. Я пыталась вернуться, но они были повсюду». «Все в порядке». Она взяла с тумбочки стакан и выпила воды. «Элина говорит, что они убили всех». «Боюсь, это правда». «Не только в Спайтон-хаусе. Еще дамочки. Нейл и Джабель». «Кто-то очень постарался той ночью», — кивнул я. «Но думаю, что могу тебя немного порадовать. Нейл жив, как и Фишек. Скоро мы встретимся с ними». Это сообщение заставило ее улыбнуться. «Как Нейлу удалось ускользнуть?» «Не знаю». Он не вдавался в подробности. Похоже, ему удалось что-то учуять и покинуть Мессину до нападения. Мне не терпится узнать, что же ему удалось выяснить. «Ты имеешь в виду выяснить, кто стоит за всем этим?» «А вот это, Медея, мне уже известно», — подмигнул я. Она широко распахнула глаза. «Ой, и кто же?» «Скажу, как только мои подозрения подтвердятся. Мне бы не хотелось заставлять тебя волноваться раньше времени». «Это просто подло», — выругалась Бетанкор. «Я же теперь больше ни о чем другом не смогу думать». «Ну что ж, заодно увидим, к каким выводам придешь ты». Медея была посвящена в подробности большей части моих операций. И я подумал, что будет интересно посмотреть, сможет ли она самостоятельно прийти к каким-либо умозаключениям. Резкий толчок сотряс вагоны один за другим. Я ударился головой о стену и проснулся. Послышались еще 2 громких удара, а затем поезд остановился. Часы показывали 3. За окном стояла непроглядная тьма. По стеклам барабанило ледяное крошево. Раньше состав останавливался плавно и тихо. Не так, как в этот раз. Я включил ночную лампу и взял ожесточающую. «Что случилось?» — сонным голосом спросил Эмос. «Надеюсь, ничего». В дверях показалась заспанная Элина. «Вы это почувствовали?» — поинтересовалась неприкасаемая. «Найди свой пистолет», — приказал я. Я разбудил Крецию и велел всем собраться в купе Медеи. Баршильд, казалось, взволнованный. Элина к тому времени пришла в себя и проверяла обойму пистолета. Я набросил на плечи накидку Эмоса, чтобы скрыть свое вооружение. «Оставайтесь здесь и будьте настороже», — сказал я и вышел в коридор. В соседних купе зашевелились пассажиры. Послышались приглушенные голоса. Время от времени звенели кнопки вызова проводника. На служебном мониторе среди зеленых огней загорелось несколько красных. Откинув стеклянную крышку дисплея, я приложил перстень к оптическому сканеру. Могущественные коды Инквизиции с легкостью преодолели системы безопасности компании трансконтинентальных перевозок. И я получил доступ к центральной базе экспресса. Небольшой экран ожил. Я запросил расшифровку значения красных аварийных огней. Аварийный код 88, ключ 508. Преднамеренная активация тормозных механизмов в вагонах с 7 по 10. Форсированное включение основной тормозной системы. Аварийный код 521, ключ 6911. Несанкционированное вскрытие замка. Дверь 34, вагон 8, нижний уровень. Я поспешил по коридору к винтовой лестнице. Из купе выглядывали любопытные лица. «Нет причин для беспокойства», – выкрикивал я, стараясь подражать уверенному тону персонала и усиливая свои слова волей. Двери за моей спиной захлопывались одна за другой. В шестом вагоне-ресторане мне пришлось спуститься на нижний уровень. Проходя через седьмой, я увидел троих сотрудников поезда, спешащих по коридору к восьмому вагону. Там, на нижнем уровне, стоял обжигающий холод, дул сильный ветер. Я увидел, как шесть или семь механиков ремонтной бригады, одетых в грязные комбинезоны, зажгли сигнальные шашки и выпрыгнули из открытой двери в ночь. Еще несколько человек сгрудились вокруг монитора. «Пожалуйста, вернитесь в свое купе, сэр. Все в порядке», — проговорил Стюарт, заметив мое приближение. «Похоже, возникла какая-то проблема». «Просто вернитесь обратно, сэр. Номер вашего купе. Я распоряжусь, чтобы вам принесли выпить». Только что в последних вагонах сработали тормоза, и кто-то взломал 34-ю дверь, сказал я. «Откуда вы?» — удивленно заморгал Стюарт. «Что происходит?» «Сэр, ради вашего спокойствия и комфорта, просто вернитесь». Времени на споры не оставалось. «Что происходит, Инекс?» Я прочитал его имя на латунной табличке и приправил свои слова легким касанием воли. Произнесение имени всегда помогает усилить ментальное воздействие. Он снова удивленно заморгал. «В четырех последних вагонах отключились тормозные системы, что привело к остановке состава», — быстро и покорно ответил Стюарт. «Кто-то дернул стоп-кран?» «Нет, сэр. У нас нет такой информации. К тому же, все тормозные системы поезда сработали бы одновременно. Мы полагаем, что причина в обледенении механизмов». «Это могло привести к избирательному включению тормозов?» «Да, сэр». «А что насчет двери?» «Она открылась сразу после того, как мы остановились. Старший Стюарт полагает, что это сделал один из инженеров, чтобы проверить исправность тормозов. Вероятно, он забыл уведомить систему и...» «Значит, взлома не было?» «Дверь открыли изнутри, с помощью ключа». Влияние моего психического воздействия убывало, и к стюарду возвращался его шутливый тон. «Сэр, прямо сейчас на линии работает ремонтная бригада. Вам не о чем беспокоиться». «Включая того инженера, который открыл дверь?» «Я уверен в этом, сэр». «Узнайте», — приказал я, снова воздействовав на него волей. Стюарт оттолкнул озадаченных коллег и занялся монитором. «У кого есть доступ к ключам?» «Кто вы, черт побери, такой?» — спросил кто-то. «Заинтересованный гражданин. Мне ничего не оставалось, как применить волю ко всем присутствующим. Итак, у кого есть ключи?» «У инженеров. Начиная со второго класса и выше. А еще у стюардов первого класса и у сотрудников охраны. Запинаясь от острого желания все мне выложить, произнес один из них. «Сколько всего человек?» 23. «Их пересчитывали?» «Не знаю», – пожал плечами Инекс. «Отойди», – приказал я и приложил перстень к сканеру монитора. Численность персонала составляла 84 человека. Каждому из них был имплантирован подкожный датчик, чтобы бригадир поезда в любой момент мог узнать, где находятся его люди. На дисплее возник план состава, но экран был настолько крошечным, что мне пришлось прокручивать изображение. Локомотивная бригада отображалась красными огоньками, инженеры – янтарными, стюарды – зелеными, а сотрудники охраны – синими. Обслуживающий персонал, повара, официанты и уборщики – розовым. Красные и янтарные точки сосредоточились в районе локомотива, а синие и зеленые рассеялись по вагонам. Верхний уровень 9-го вагона, где располагались комнаты персонала, был полон розовых огней. Я увидел скопление зеленых и синих курсоров на нижнем уровне 8-го вагона, около двери номер 34. Это были люди, стоявшие сейчас возле меня. В дополнительной графе светились янтарные и синие огоньки, обозначающие тех, кто покинул поезд, чтобы проверить тормозную систему. В 9-м вагоне среди розовых курсоров затесался один зеленый. Я запросил более подробную информацию. Зеленый огонек указывал на стюарда первого класса, Роберта Оуэнса. Он находился в своей комнате. Экспресс совершил аварийную остановку. И весь штат, кроме обслуги, рассеялся по составу, чтобы контролировать порядок в поездке. Кроме Оуэнса. Оуэнс. Стюард первого класса. У него должны быть ключи. Да, сэр. Кивнул Инекс. Почему же он не отправился по вагонам? Охранники переглянулись. Когда вы последний раз его видели? Он был сегодня на утренней вахте, сказал один из них. Я видел его в комнате отдыха, обедающим после смены, добавил другой. А с тех пор оба покачали головами. Он должен был выйти еще в 9. Сказал Инекс. «Я пойду проверю его». Мне хотелось сказать «не надо», ведь он уже был мертв. Однако я подумал, что не стоит пугать людей раньше времени. «Сделайте это, Инекс». Я снял вокс с ближайшего охранника. Он даже и не заметил этого. «Идите в комнату Оуэнса, а потом расскажете мне, что нашли. Вокс-канал...» Я подкрутил ручку ответчика. 6. Да, сэр. Когда Инекс развернулся, чтобы уйти, я дотронулся до его лба. Стюарт задрожал. Мой пси-отпечаток будет сохраняться на нем еще с полчаса, даже когда он окажется вне пределов моей досягаемости. Инекс убежал. Я посмотрел на дверь вагона. Она была приоткрыта, но огонек не заперто, все еще горел. На металлической подножке таяли комья грязного снега. «Сколько людей покинули состав?» – спросил я. Один из стюардов сверился с монитором. 20 человек, сэр». «А сколько вернулись с тех пор, как вы здесь собрались?» «Ни одного». «Ни одного». «Ни одного». «Ни одного». Разом ответили собравшиеся. «Виссаринцы искали меня. Нас». Они узнали, что мы находимся в поезде, и посадили своего человека в Фонетти или Лакастре. Кого-то, кто втерся в доверие к Роберту Оуэнсу, убил его и заработал ключи. Кого-то, кто разбирался в технике, сумевшего остановить поезд, открыть дверь и впустить сообщников. И они наверняка вызнали, какие купе мы занимаем. Выхватив ожесточающую, я побежал обратно к 3-му вагону по переходам нижнего уровня. Должно быть, я выглядел нелепо, несясь по коридору поезда с саблей наперевес. Но купе были полны невинных имперских граждан, и я не осмеливался воспользоваться пистолетом. И пользоваться внутренней связью было рискованно. Поэтому я потянулся к своим попутчикам со знанием – Элина была неприкасаемой. Я обращался к Эмусу, Креции и Медее. Готовьтесь, на подходе неприятности. Сотрудники экспресса в ужасе отскакивали в стороны, вытаращив глаза на мой клинок. Забудьте. Используя волю, приказывал я им. И вмиг успокоившись, они отправлялись по своим делам. Я добежал до 4-го вагона и уже собрался подниматься на верхний уровень, когда увидел стюарда, лежащего на лестнице лицом вниз. Кто-то свернул ему шею. Почти в тот же миг в моих наушниках раздался безумный крик Инекса. «Он мертв! О боже, император! Он мертв! Риберт мертв! Поднимайте тревогу!» Взвыла сигнализация. Оранжевым замигали световые панели в стенах. Я увидел, что на мониторе в конце вагона зажегся третий красный огонек. Прижав перстень к сканеру, я запросил информацию. Аварийный код 946, ключ 2452. Несанкционированное вскрытие замка. Окно 146, третий вагон, верхний уровень. Я перешагнул через труп стюарда и стал подниматься по лестнице. В верхнем коридоре третьего вагона было еще холоднее, чем в восьмом. Морозный воздух и снег врывались внутрь через брешь на месте последнего по левой стороне окна. Вероятнее всего, его вырезали из рамы энергетическим мечом или газовой горелкой. Пространство освещал тусклый свет дежурных ламп. Беспокойно мигающие аварийные огни лишь ухудшали видимость. Продолжала реветь тревога. Впереди, прямо передо мной, двигались едва различимые угловатые фигуры. Трое. Из-за завывания бури и пронзительного воя аварийной сигнализации они не услышали, как я подошел. Я прижался к облицованной деревянными панелями стене, и сголодавшееся ожесточающее пульсировало в моей ладони. Стало ясно, что эти трое защищены от ментального воздействия. Все они были облачены в боевую броню. Один, по всей видимости, главарь, махнул остальным двигаться вперед. В его руках мелькнула уродливая тень штурмовой винтовки. Он приказал им идти к дверям наших купе. И я шагнул вперед. Главарь действовал профессионально. Он оглянулся, чтобы проверить тыл, и увидел меня. И тут весь ад вырвался на свободу.